Вернувшись в наше время, вызвал подразделение, которое развлекалось под Севастополем, и дал команду на переброску одного вертолета с командой обеспечения в наше время. Уже когда боевая машина со снятыми лопастями, с накрытыми чехлами турбинами была на специальной платформе доставлена в зал с большой установкой, я сообщил российским пилотам относительно нынешнего задания. Это был восторг. 35-летние дядьки, имеющие немалый опыт боев в нашем времени, как мальчишки обрадовались возможности покуролесить под Москвой 41-го года, и для них возможность помочь спасти советских воинов, окруженных под Вязьмой и Брянском, была большой честью, за что они абсолютно серьезно меня благодарили. Пока было время, я озаботился производством сменных волновых линз для маяка, предполагая большую транспортную нагрузку на систему. При этом собранные грузы для Севастополя забирались с нашей базы под Оренбургом и складировались на платформы в большом зале возле основной установки, через которую мы будем переправлять грузы окруженной группировки. Анализируя ситуацию, я пришел к выводу, что и тут нужно будет привлечь профессионалов. Поэтому вызвал Лукичева с Щедрым, и два полковника, только недавно по полной оттягивающихся в окрестностях осажденного Севастополя, сначала недовольно бурчали, но когда поняли, чем они будут заниматься, то быстренько сориентировались и весьма логично потребовали перебросить под Вязьму и второй вертолет на случай, если супостаты повредят или собьют одну из машин. Также были привлечены несколько групп нашего спецназа, которые уже пару суток шустрили в окрестностях Симферополя 41-го, уничтожая всю инфраструктуру снабжения немецкой армии в Крыму. На третьи сутки все пять основных паровозов, о которых в своих мемуарах писал Манштейн, как об единственных помощниках в снабжении его армии, были уничтожены, как и те три, которые были дополнительно привлечены. По выкладкам специалистов, 11-я армия была парализована на ближайшую неделю, и части 51-й армии начали массированное наступление с плацдарма на Керченском полуострове в сторону Старого Крыма. В итоге все наши мобильные силы, которые принимали участие в боевых столкновениях в Крыму, были выведены и на данный момент готовились к новым боям. Мне представлялось, что недавние приключения под Севастополем были всего лишь тренировкой перед нашим вмешательством в операцию «Тайфун», которая развивалась по более мягкому сценарию, чем в нашем времени. Но, тем не менее, положение на фронте было критическое, и немцы сумели сконцентрировать такое огромное количество войск на московском направлении, что в полосе основных ударов атакующие дивизии вермахта наступали в полосе 3-4 километра, что позволяло им добиваться огромного численного превосходства на стратегических направлениях. К тому же Октябрьская распутица уже прошла, и легкий морозец приморозил грязь, так мешающую наступлению, и немецкие ударные колонны снова приобрели свое основное преимущество в скорости продвижения. Окруженная Вяземская группировка во главе с генерал-лейтенантом Лукиным Михаилом Федоровичем. В нашей истории он весьма мастерски дрался в Смоленском окружении и сумел вывести войска. Затем уже в Вяземском котле пытался организовать прорыв, но был тяжело ранен и без сознания попал в плен, где ему ампутировали ногу. Но он выжил и был освобожден нашими войсками в 45-м и после проверки даже восстановлен в рядах РКК и дожил аж до 1970 года. Сейчас же ему целенаправленно была выделена эта роль, и в местах вероятного окружения наших армий заранее успели заложить несколько крупных складов с боеприпасами, горючим и продуктами. Получив такую подпитку, окруженные части, получив указание не прорываться, сумели кое-как стабилизировать внутреннюю линию фронта и, неся огромные потери, отступая, стягивали на себя и изматывали в кровопролитных боях огромные силы противника, тем самым ослабив давление на московском направлении. На данный момент положение окруженных войск было катастрофическим, и до ее уничтожения остались считанные дни. Поэтому наше появление и новые технологии, учитывая опыт Севастополя, могли бы изменить обстановку, на что руководство СССР согласно было пойти, несмотря на секретность, окружающую пришельцев из будущего. Пространственно-временной маяк перегрузили в грузовик и в сопровождении усиленной охраны ночью перевезли под Можайск, где предполагалось организовать временную базу для вертолетной группы. Там уже обосновалась крупная часть войск НКВД, в задачу которой входила защита города. По-настоящему они прикрывали от немцев именно секретное авиационное подразделение госбезопасности, которое должно было действовать по ночам. В наступающих сумерках Воропаев через усадьбу передал нам информацию, что маяк готов к работе и, уточнив время, был готов активировать установку. Мы тоже были готовы, и, проведя подготовительные операции, я настроился на сигнал маяка и открыл портал. Штанга с камерой не показала никакой опасности, и по пандусу на ту сторону скатились пара БМП-2, Шилка, 3 БТРа со спецназом, который сразу взял территорию под охрану, мягко оттеснив бойцов НКВД, и, убедившись в безопасности, стали на платформах скатывать вертолеты и пару грузовиков с боеприпасами для них. Через час, когда обе машины были готовы, я связался с Москвой, и генерал-лейтенанту Лукину на Вяземский пятачок была направлена шифрограмма с требованием организовать прием специального подразделения НКВД на новых боевых летающих машинах. В ней оговаривалась система подсветки места для посадки и то, что сильно мучиться с расчисткой площадки не нужно, что вызвало определенное недоумение у командования окруженной группировки.